Вчерашняя работа у кого-нибудь имела продолжение? Да, какие-то мысли приходили, сайты, внимание. Мы. Да? А? Вот не было, но вот то, что Женя сам там сделал, или то, что я делал вместе с Женей, с собой. Это постоянно в голове лет. То есть удобно, как бы не выход. Надо тут принять, чтобы вот то, что получилось, да, наверняка надо как-то реализоваться. Даже сейчас не так, да. Запал. И мне идея. Хорошо. Я думала, что вы не достали методику, но мы только что говорили, но теперь я думала, что я возьму. Причем даже хотел бы знать для расширения представления о факте и речи. Вот даже мне нужна не причина, да, не где, а как общение в этом состоянии. С причиной вообще этот вопрос интересный, потому что когда ты вышел на причину, еще доказательство, что действительно причина. Причина того, что у нас было доказано. Да, неизвестно. Состояние изменяется. Да. Но это тоже не означает, что это была причина. Это не означает, но смысла нет. Конечно. То есть где-то в его субъективном мире это как-то связано. Изменение одного дает изменение другого, но то, что это причина, реально. Кто же его знает? Может быть, да. Ну, мы еще раз узнаваем, это безразличие. Ну, конечно. Потому что точно мы знаем, как того, что у меня теперь, да. Модальность. Ну, конечно. Мужественная, опять же, модальность какая. Это знаменитая ошибка формальной логики. После этого не есть следствие этого. Ты что-то меняешь здесь, что-то меняешь здесь, но это не означает, что это было причиной этого. Ну, работает. Хорошо, на несколько мгновений давайте все отложим. Утренний скат. А? Да. Совершенно верно. Хорошо. Да, и можно устроиться удобно. Закрыть глаза. И в своем воображении вы можете представить себе, что теплым летним днем вы стоите на вершине холма и смотрите вдаль. Можно видеть что-то вдали. Луга или леса. Изгиб, поворот, есть ландшафт. А если посмотреть под ноги, то можно увидеть землю и траву и ощутить контакт ног и земли. Может быть, почувствовать тепло солнечных лучей или освежающее мгновение ветерка. Может быть, даже почувствовать запахи этого погожего летнего дня. И рядом с тем местом, где вы находитесь, вы можете заметить тропинку, которая, извиваясь, спускается вниз к подножию холма. И можно спокойно, в своем собственном темпе, начать спускаться по ней, отмечая значительную деталь по пути, кустик или камушек, или ящик, который шмыгнул в траву, или что-нибудь другое. Вы спускаетесь спокойно в своем собственном темпе. Когда вы спускаетесь с холма, у подножия холма вы замечаете вход вещей. И вы входите туда. И вы оказываетесь в длинном коридоре, который полого уходит вглубь. Можно отметить перепад температур. Коридор неярко освещен. И вы начинаете в своем собственном темпе продвигаться по нему, уходя при этом все глубже и глубже. Я не знаю, из какого материала сделан пол, потолок, стены этого коридора. Есть ли на них какие-нибудь изображения, знаки или символы? И вы продвигаетесь, погружаясь при этом все глубже и глубже. Коридор заканчивается дверью. На некоторое время задержитесь перед ним. Можете рассмотреть материал, из которого сделана дверь, форму, цвет и материал ручки. За этой дверью находится помещение, в котором живет мудрое существо, которому известно все о вас и о вашей жизни. И когда вы зайдете, вы сможете задать ему только один вопрос. Я не знаю, в каком виде оно перед вами предстанет. Я не знаю, как вы получите ответ. Словами, знаками, символами или как-то иначе. Когда вы совершенно точно будете знать, какой именно вопрос вы хотите задать, вы войдете, встретитесь с ним, зададите ваш вопрос, получите ответ, поблагодарите и самостоятельно выйдете из помещения, из коридора, из транса. Я замолкаю, у вас есть все необходимое время. закончил. Ну, мы так общий шеринг не будем устраивать по этому поводу. Если кому-то что-то хочется сказать о том, как это происходило. Поход к мудрецу. Техника или упражнение, которое существует в бесконечном количестве вариантов. Бесконечно. Можно придумать еще столько же, а может быть и больше. Мудрец – архетипическая фигура. Обращаемся мы, опять-таки, все к той же инстанции, к своему собственному бессознательному, к экспозиции гипноза. В других позициях, ну, может быть, не только. А? Это настолько неожиданно всегда, настолько заранее никогда не знаешь, что там у человека придет, да? Начиная от человека, кончая там какими-то существами непонятными, у некоторых вообще только голос, у некоторых вообще ничего, да? Что-то очень, очень по-разному. Хитро. И у меня такое состояние затухнувшее, я не пойму, что происходит, что надо. Какие-то ваши слова. Я задача должна была читать. И тут у меня решился вчерашний вопрос, который я поставила, гуляя по коридору, он говорит, на это обалдело. Теперь я забыла задачу про меня. Сейчас вдруг пришло и все. Достаточно четко. Да. Что же? Я долго не стала такой вопрос задать, потому что это показалось неважным. Но вопрос, он мне был в паре такой. Я с таким уважением к нему относилась. И я думала, что как он мне ответит, какие слова у меня есть. Я ему задала тот самый вопрос. Я так поразила, он сам на колени сказал, он мне говорит, вообще, я так А чего? Что? Это... А мне такой лохматый домовой большой. Я не говорю, я буду работать психологом. Он говорит, а то? Он говорит, а то? Да? Он сказал, иди к Богу. Отсюда! Господи, сделай меня врачом, да? Закончи медицинский институт. Ну, сначала он введение слова, все понятно, да? Создание внутреннего фокуса внимания с использованием различных модальностей, затем углубление. Любой аналог спуска – это углубление трансы. Спуск с холма, коридор, который уходит вглубь, продвигается все глубже и глубже. Варианты похода к мудрецу и обращения к мудрецу могут быть самые разные в зависимости от цели, которую ставишь. Этот вариант направлен на то, чтобы заставить человека задуматься о собственных ценностях. Поэтому ограничивается количество вопросов. Один – это очень жесткое ограничение. Очень. Можно ограничить тремя, скажем. Да. Да, я сказал, я и говорю. Но это жесткое ограничение. Не входи, пока не будешь знать, какой вопрос ты хочешь задать. Это заставляет очень быстро просмотреть всю свою систему ценностей. И определить, что для тебя важно. Здесь есть любопытные варианты. Иногда человек не входит вообще. Потому что он категорически не знает, о чем спрашивает. Ну, вот я не знал, о чем спрашивать, я не стал проходить. Понятно, с чем работать. С чем работать, то есть не определена иерархия ценностей, Раз не определена иерархия ценностей, значит, у него проблемы с постановкой целей. А раз нет целей, значит, проблемы с достижением удовлетворенности и так далее. То есть понятно, что надо работать женщинами. Кто-то не входит, он знает вопрос, но он боится, что ему ответят не так, как он хотел бы. Боится получить не то, как он. Поэтому как-то... тревожность. Поразило. Но все, попросим в отпусках, возражать внимание на мелкие детали. Я уже раньше, до этого мрази, увидела кино, смотрел «Пивная пробка». Ну так я металлистка, меня так удивила, думаю, ну пациент, я вот пациент. Я понимаю, Вот это и есть красота жизни. А если бы я заметила, что я вопрос формулировала очень профессионально. Я тогда закинула чувство, что эти все ценности, такой длинный тематый вопрос была. Получу ли я все, что мне хочется? Если сделаю то-то и то, да? Вот. Могут быть такие... Это очень такой достаточно абстрактный, достаточно неопределенный вариант. Полная свобода клиента, да, существо, которому известно все о твоей жизни, может задать любой вопрос. Иногда ответ словами формулируется или читается четкий. Да. Достаточно часто это символ. Человек говорит, ну а я вот не знаю, что это такое значит. Он мне показал какую-то вспышку и все. И исчез. Понимание придет позже, придет, когда придет, когда вы будете к этому готовы. Часто действительно потом какое-то понимание приходит. Можно более конкретно это делать. Можно обращаться к лучшему врачу всех времен народов, скажем. Просьба поставить диагноз, указать способ лечения. В литературе описан такой случай. Женщина отправилась к лучшему... Нет, она, по-моему, к Асклепию отправилась. Да, к Асклепию. Бог медицины. Где-то на море, в пещере он сидел. Спросил, что у меня со здоровьем. Он ей ответил, проверь кровь. Она проверила кровь, и там оказались очень большие проблемы с кровью. То ли рак крови, то ли еще что-то. В начальной стадии. Это можно интерпретировать естественно научно, да? Есть минимальные сигналы, которые тело воспринимает, которые сознание еще не дошли. Хотя есть другое, но это не объяснение, это просто феноменология, которую гипноз утратил. Это феноменология магнетизеров. Это то, что Пьюсигюр получил своими сомнамбулами. На протяжении 200 лет многие магнетизеры систематически получали сомнамбулический транс, да? Мы практически его не используем. Сомнамбулы очень часто, очень многие сомнамбулы в этом самом сомнамбулическом сне знали все о своем состоянии здоровья, откуда все началось. Первый феномен был получен Пьюсигюр, он же был ученик Месмера. А Месмер — это кризис. Он их лечил. И у него заболел крестьянин. Фамилию забыл, звали его Виктор. Знаменитый Виктор, да. И он решил его вылечить магнетическими пассами. Стал делать пассы, но вместо целительного криза Виктор глубоко уснул. Что Пьюсигюр крайне удивил. И глубоко уснул, он начал разговаривать, он изъяснялся на правильном французском языке. И он рассказал все о своей болезни, он поставил себе диагноз. Более того, он рассказал, чем его лечить. Потом к нему приводили других больных, значит, и он им ставил диагнозы. Потом Пьюсигюр начал магнетизировать других христиан, и у него почему-то не было криза, он так ни разу не получил, у него все регулярно впадали в это замечательное состояние. Он открыл феномен сомнамбулизма. А эти сомнамбулы вокруг не умножились, и в конце концов процесс вышел из-под контроля, потому что начали активно ставить друг другу диагнозы, активно друг друга лечить. До того, что сомнамбула в трансе рассказывал, какое растение нужно взять, чтобы его вылечить, как его нужно приготовить, И где оно в лесу растет? До метра. От хижины лесника до большого дуба, 20 шагов влево, там оно растет. А? Да, все получалось. Что? Это 18-19. Сомнамбула – это человек, находящийся вот в этом глубоком трансе. Да? Сомнамбуличный транс. Да. Это по аналогии со сном. Да? По аналогии с соматизмом. Это было окрещено сомнамбулизмом. Но на самом деле многие магнетизеры считают, что человек просыпается. Он засыпает, просыпается. И все ограничено повседневное сознание просыпается к какому-то более высокому. Очень много, кстати, вот у Эриксона очень много этой идеологии. Оттуда пошел, да, термин сам. Да, оттуда. Оттуда. Вот. И одну женщину, она вот описывала растение, которое ее исцелит. Ее спросили, а как называется растение? Сказал, у растений нет названия. Нет имен. Имена им дали люди. Растения просто есть. Более того, они давали прогноз, они описывали весь будущий ход своей болезни. Все приступы. До даты, до часа, с длительностью до минуты. Те, кто должен был умереть, описывали, когда и как они умрут. Да. Что любовь подходил на рот со мной? Нет. Получалось не, получалось не со всеми. Я говорю, потом вот гипноз, то есть гипнотизм, да, это Шарфо и Бернвейн. Эту феноменологию утратили фактически. Потому что гипноз отсек то, что не может быть объяснено с естественной научной позиции. То есть не научное, а мистическое, потустороннее было списано на заблуждение. Поэтому это как-то так вот. Крестья американские, да? Да. Ну, много времени. Осталось как-то так. Был такой, сейчас нет. Ромат, я выпробовал? А? А вы пробовали? Специально нет, но пару раз, когда вот так случайно в сомнамбулу попадаются, конечно, я не могу удержаться от искушения. Немножко с разрешения мы их... Почему это получается, значит, так осталось неизвестным, потому что нам условия получения оказались настолько жидкими, что когда это получалось, они не знали, почему не получилось. А когда это не получалось, они не знали, почему это не получилось. Технологии нет. Значит, сомнамбула человек транс и транс. Это разновидность транса. Мы говорили о повседневный транс, да, углубленный транс, говорим про сомнамбулический транс. А как он отличается? Человек действует. То есть человек выглядит и действует как бодрствующий человек, но при этом находится в глубоком трансе. Это способность действия, которая не выводит его. Да. При этом сохраняются все его способности. И магнетизеры первыми заявили о том, что человек в этом состоянии не теряет свободу воли. Он полностью свободу воли. Что его, вот то, о чем мы говорим, да, эриксоновский подход, что его невозможно заставить делать то, что противоречит его моральным и нравственным убеждениям. Они сформулировали положение о том, что это не подавление воли одного человека, воли другого человека, а воля магнетизера помогает воле сомнамбулы. Это как бы проникновение к скрытым способностям. Опять Эриксон, да? Вот, это все к чему? Установки диагноза, да, действительно, можно получать эти ответы. Технологий нет, к сожалению. А в 18 веке вы можете сказать, что это не технология, это дух времени скорее. До Пьюсигюра их не было. Значит, почему? Человек нашел... Да, Пьюсигюр получил, и это стало множество по всей Европе вообще как зараза. Значит, сам нам было. Способ – магнетизация, пассы. Месмер делал пассы, получал кризы. Пьюсигюр сделал пассы, получил сам нам было. После этого все его ученики стали делать пассы и получали сомнамбулу в огромном количестве. Молча причем, да? Молча пассы делают. Молча, да. Магнетизация. Пару часов это магнетизирует. Ну вот сомнамбулу, медиумы, да, иногда их называли. Аббат Фарио знаменитый, по которому упоминали представители одного из течений, магнетизма. А потом вот точно они распространились, а потом точно так же вдруг исчезли. Почему? Это еще и время, как время было. Какое-то полуминание, время это такое. До времени, потом набожность, это... Вот, да, значит, вернемся к нашим баранам. Вот, то есть, да. А это может быть связано с экстрасенсорикой, вы это сейчас понимаете, то есть этот экстрасенс просто он нам было, и он ставит диагноз? Вот, вся сомнамбулическая феноменология, которую они описывали, это то, что сейчас называется экстрасенсорика. Это то, что мы сейчас описываем как гипнотические феномены, это все они открыли. Плюс экстрасенсорные феномены. Значит, гипноз, научный гипноз, да, отсек экстрасенсорную часть, отставил то, что мы сейчас называем гипнотические феномены. А шаманство? Что шаманство? Разве они не находятся в сомнамбулическом транс? Наверное. Ну, это на протяжении всей истории человечества есть. А? Во всяком случае, это очень интересно. Это к тому, что не очень понятно, на самом деле, откуда это ответ приходит. Мы говорим с тех позиций, на которых мы стоим, мы это объясняем так. Мы обращаемся к бессознательному, оно нам это выдает. Где оно это берет и откуда оно это знает, тоже не очень понятно на самом деле. Что? А мне вчера сказали, что то, что бессознательно помогает, мы называем, это наоборот сознание. А то, что сознание, вот это бессознательно. Может быть. Может быть, потому что магнетизеры об этом тоже писали. Они писали. Сомнамбулическое сознание включает в себя повседневное, но не наоборот. Потому что сомнамбула знал или знала, да, все по себе в бодрствующем состоянии, но не наоборот, да, в бодрствующем состоянии ничего не знал о себе в сомнамбуличном. Слушайте, а что может быть за способ воздействия? Вот недавно криминальная хроника была такая передача, когда известный спортсмен, как-то подействовала женщина, прошла, спросила, сколько который час, и после этого спортсменка отдала ценности, такая ценность. Ничего не помню. Есть гипноз, гипноз давление в море, который... Они же открыли, магнетизеры открыли то, что мы сейчас называем факт контакт бессознательным. Сомнамбула выполняла. Она, да, сомнамбула. Выполняла мысленный приказ магнетизера. Это телепатический. Телепатический. В общем, там много чего интересного. Вот. Можно обращаться к врачу всех времен народов с просьбой диагнозе. Можно обращаться к ведущему специалисту в любой области за советом. Без гарантии, конечно, что ты его получишь, но часто его получают люди. Можно обращаться к Милтону Эриксону по нашей проблематике. Да? Учитывая, что он часто присутствует на семинарах, как мы знаем, да. Чего бы нет? А? Почему вы ему не ответить на пару вопросов, в конце концов, по своей теме? Вот, так что это можно в литературе встретить из самых разнообразных вариантов, там к кому только народ не ходит и куда только не ходит, и к шаману в лес, там и в горы к учителю, самых разных. Это же можно как-то попробовать, чтобы он как-то спросить, например, кого он... Можно. Что там? Ну, конечно. Ну, конечно. Авторитет. Да. Кто для вас в авторитете? И отправить. Уханул. Хорошо. Да. Кто-нибудь хочет еще по этому поводу? Кто-нибудь что-нибудь делал, может быть, в этом плане уже? Сам или с другими. Я говорю, кто-нибудь что-нибудь может в этом плане делал сам или с другими? Я имею в виду поход к мудрецу, такое обращение к авторитету, а? Можно все переборить на феномен сомнамбулизма, частенько меня посещает съезда жертвы. Наверное. Надо будет попробовать. Может быть, вы сам нам было. Насчет. Я же вам рассказывал, по-моему, да, вот как у меня девушка была сам нам была, которая мне диагноз ставила, лечила меня. Нет. Нет? Нет. Это амнезия у кого-то. Девушка, она просто хорошая знакомая нашей семьи. Мы не очень давно знаем, она там обратилась с какими-то проблемами. А у нее есть вот такая особенность некоторая, если она сильно кому-то что-то пожелает, хорошо, как душа, она исполняет. Это молодой человек отказался на машине подвезти, она разозлилась, говорит, да что ты свою машину там разбил, в ближайший столб. Есть такая особенность. Короче говоря, мы с ней там работали по ее проблеме. И полное пространство музея. Полное. Ничего не помню. Я не помню, как это проявилось, но выяснилось, что она ясновидна в трансе. Ну, интересно же. Вот. Я у нее спросил разрешение, спросил вот как бы эту работу, за которую ты пришла, мы закончили, согласна ли ты немножко поэкспериментировать своими способностями. Да, я согласен. Я попросил увидеть, где находится наша общая знакомая, что она делает, она мне описала. Говорит, маленькая узкая комната, несколько столов, стеллажи с книгами, рядом с ней невысокая темноволосая женщина, разложены бумаги, они что-то обсуждают, что-то пишут в этих бумагах. Вот я потом проверил, как оно все и было, там лаборатория в психологическом институте, пришел учитель-экспериментатор, пухленькая маленькая брюнетчика, они там обсуждали план экспериментальной работы. Очень интересно, да. Я говорю, что еще можешь? Она говорит, болезнь не могу видеть. Я говорю, ну посмотри меня. Она сидит, глаза закрыты, да, она в глубочайшем трансе. С отсутствием не в порядке. Я говорю, полечить можешь? Могу. Ну давай. А то. Вот, она сидит, у нее начинается левитация. Вот так обеих рук поднимаются, обе руки, вот так. Я чувствую волну жара. Я чувствую, как меня неудержимо тянет, потому что я не знаю, сон или в трансе или куда, но где. Огромным усилием более удержаться, потому что я понимал, что если я сейчас выключу, все это закончится никогда не верно, что нас будет заводить. Да. Вот она где-то там посидела, ну, 5-7, руки опустила. Все, жар ушел. Я говорю, ну что, вылечила? Она говорит, нет. Одного раза мало, но что могла, за один раз сделать, я сделала. Ну, уже как-то время поджимает, надо заканчивать. Я говорю, ты хочешь в своем обычном состоянии знать об этих своих способностях? Она говорит, нет. И она о них не знает по сей день. Как же вообще жаль? Ну как, она не хочет. Ну а отменить на сцене туда лезть? После лечения. Ну одного сеанса. Нет, одного сеанса мало, я так думаю. И мне кажется, что я понимаю, почему она не хочет. Ну, потому что, вот, зная ее, как, такая, какая она конечно, есть, конечно. Она не убирает, и получить в руки вот это абсолютно ну, бесконтрольно. Абсолютно было бесконтрольно. А если Бог, это Божья да. Защита, можно сказать. Защита, да. И ее самой, и всех окружающих. Но это очень напоминает вот, классических монетизерских сомнамбул. Ну, где пару-тройку раз таких попадались случайно. Спонтанно. Я делаю обычное наведение, как всегда. Это спонтанно происходит. А по каким признакам может быть качество, если человек она свободно двигается, а по каким признакам она свободно разговаривает. Да. Ну, говорим же, да. Ну, я не помню, как это проявляется, но проявляется. Ну, вы же не всем задаете вопрос про их способности, правда? Нет, конечно. А хотя, может быть, и стоило. Я специально этим не занимаюсь, но я говорю, это случайно. Вот оно выскочило, ну что когда оно выскочило, трудно удержаться, что. Я вспомнила, неделю назад, вы уже стали здесь проходить. Девушка молодая в больнице была, 20 с чем-то лет, но уже не эпилепсия. Эпилепсия проявляла не судорожными ситуациями, а периодически она будет отключаться в сознании. Человек механически может продолжать свою работу, или закрыть. Вот это замечательно, для меня это критикует. Замечательно, что это не так, она не пробует. И потом она сказала, когда она так разбиралась, то больница на все забывала. И она говорит, у меня с ней происходили в больнице такие ситуации. И после этого она рассказывает, все, что она помнит об этом, и замечает, что она стала записывать, что происходило в статистической палате. Главное помнить, что это ее роль. То есть она не была в повреждении, но здесь же рядом. И вот это ее удивило и сказала, потому что в контракте она не помнит. Видимо, значит, это не ну, Эриксон, да, все читали книжки про Эриксона, и все помним и знаем эти чудеса, которые там описаны, да? Ну, у нас чудес не происходит. Причем они происходят реже, чем у Эриксона, во всяком случае. Да? Там же чудеса описаны. Там маленький такой момент есть, когда Эриксон читаешь в оригинале. Там пришла женщина, у нее была такая-то проблема, значит, мы начали с ней работу. Очень быстро она развела сомнамбулический транс. И дальше описывается то работа, которую делается. А как же ты его получил? А это не написано. Написано просто. Очень быстро у нее развился сомнамбулический транс. Причем это много. Вот во многих случаях его. Почему у многих его пациентов очень быстро развивался сомнамбулический транс? Неизвестно. Что он для этого делал? Что он для этого делал? Это что, это особенность наведения или особенность личности? Не было обязательно появится. Это что значит обязательно? Это описывается как один из феноменов. То есть это такое глубокое состояние, что не да. Полный и абсолютный. У всех сомнамбулов, да? Ну, тех, которые вот в классике описаны. То есть если достигнут этот транс, тогда уже есть доступ к способности. Ну, получается так. Хорошо. Ну это просто вот связано с этим упражнением. Есть ли у кого-нибудь повторяющийся сон? Конечно. Все еще повторяется? Лет 15. Что? Я помню, да, ну, с кем поработаем? А это было к этому, я так раздавал. А про него можно говорить? Да. Я сегодня могу говорить. Ну, еще если вас подписывать, я его подписываю. Если можно говорить, тогда расскажите. Значит, это мой старый дом, где я жила до 7 лет, это пятиэтажная площадка, вся такая зелень утопающая. Значит, мне видно, когда я выхожу из подъезда, и в конце дома, там, где тротуар заканчивается, все залито водой, как в этом фильме, про войну-то, известные 4 серии, где затопили проход, где потом только одни краски плавали. Да ладно, сопротивление. Вот, и в общем, как бы вот точно так же, как бы лужа с дровами, но я понимаю, что под этой лужей есть какой-то туннель вниз. Ну, то есть вода по поверхности, и я каким-то образом туда попадаю, но там совсем не страшно. Потом я выхожу из этой воды и попадаю, ну, куда не глянь, сюда это асфальтом. Ну, бетонное, не знаю, пространство. То есть куда не смотри, где асфальт. Я за мной дышит лев. Очень крупный, мощный лев. А я почему-то голая. И он за мной бежит, я уже практически теряю силы. И тут передо мной стена. Высоченная стена. Я каким-то чудом запрыгиваю на эту стену, перепрыгиваю, ну, оказываюсь по ту сторону и попадаю на карнавал. Где все люди в масках, а я по-прежнему голый без масок. Вот. Ну раз 5 или 6, ну почему вот именно вот так, вот в таком сочетании? Сколько нам? Ну раз 6, то. Что надо не поддерживаться? Так, хорошо. Сейчас немножко поработаем. Хорошо, уже закрыть глаза. И представить себе в своем воображении эту знаменитую лестницу транса. Лестница из 10 ступеней, которые спускаются. Можно... А снизу вверх? А как вы думаете? Транс снизу вверх? Да мне и так хорошо. Значит, как бы спускаться или можно спускаться? Для вящего удобства я посчитаю 20 ступеней. Можно спускаться по ним, погружаешь перед ним в храм, все глубже и глубже. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И где бы вы ни находили свое воображение, вы можете разместить там мягко, подобно кресло, естественно, и закрыть глаза. Беру вашу правую руку, поднимаю ее. Каждый раз на протяжении этого сеанса, когда я вот так подниму вашу правую руку, будете быстро входить на другой раз. А сейчас, когда вы будете готовы к тому, что в этот раз еще немножко придется, вот он начнет медленно опускаться, искренне производим движение. Да, очень хорошо, очень-очень хорошо. По мере того, как рука опускается, транс становится все глубже и глубже. Когда она опустится полностью, это будет хороший глубокий транс. И может быть, это чем-то похоже на то, что бывает, когда засыпаешь, ложишься, в голове еще есть какие-то мысли, и опыт. И очень быстро они начинают существовать как бы сами по себе, цепляются, изменяются, разворачиваются, и уводят тебя в твой собственный мир. И сейчас, Женя, вы сможете увидеть тот же самый сон, о котором вы рассказывали, но с другими персонажами, с другими действующими лицами. Во внешнем времени пройдет полторы или две минуты, а в вашем внутреннем времени у вас есть все необходимое время для того, чтобы этот сон развернулся полностью. Вот на этом сон. И когда сон завершится, вы позволите голове кивнуть. Пожалуйста, выйдите в храм. Да, и расскажите. Я сейчас хотела вам задать вопрос, как с другими персонажами. У меня там должен быть или персонаж другим, ну, другой, пусть как будет. Да. Потом я попала на эту бетонную залитую площадку, и там Елена Медведь. Я так думаю, нафига там медлит? А потом поняла, оно же так быстро бежать не может, как лев. Поэтому типа я так пишить шукать не буду. То есть успею я так спокойно. То есть я и он за мной, значит. В другом стена. Я так думаю, опа, таки лестница на ней. Ты можешь так память наверх залезть, не переваливать через нее. Ну, я так аккуратненько так грациозно по этой лестнице поднимаюсь на ту сторону, а там не карнавал, а обычная улица. Ну, только вот не московская, а типа заграничная, где, ну, вот, машины ездят, все в таких костюмах, там туда-сюда. Я так спускаюсь по ту сторону, стоит моя машина, я тоже все вечером. Я так это удивилась. Тут на ступеньке. Не было раньше. Одежда у тебя была? Была. Почему-то когда медведь не помню, а вот так уже была. Ну, не дай сама сказать. Опять тебе было 5 лет во сне? На машине. Ты знаешь, вот кольком не помню, а за стеной где-то 25 лет. Куда вода была? Что делать? В храм сходить. Ты позволишь ему углубиться? Далеко ли как-то? Да? Не надо сейчас вы вновь увидите тот же сон, но с другими действующими лицами, другими персонажами, с тем же временем там. Когда он завершится, он перенет до тебя. Пожалуйста, выйдите из рамки. И расскажите. Там раньше была вода, ее еще не было. Просто было спать. Мне было так извинение, но она тоже типа дальше такое делать. Я так долго искала водички. И просто спать все. Потом нашла щель. В эту щель пролезла и попала вот там, где раньше был бетон, то теперь это было такое, знаете, культурная такая площадь с газонами. Много-много-много газонов. По ним газонились люди с собачками, с маленькими. Там, где раньше была стена, там, где была лестница, стала арка. Большая свободная арка. человек, который попадал лишь на ту же самую многолюдную улицу, сел в машину и уехал. Одна. Может, мне не надо было уже плодить листья. У меня было желание такого тоже против, что сон закончится мне подходить. А я решила, что это будет неинтересно мне сама. Я знаю, что он существует. Я там что-то уже не хорошо. Еще раз будет. Позвольте ему выглядеть, а не так, как покажу. Самый сон, другие посадки, те же примеры. Когда он завершится, голова кино готовится. Можно это так и оставить? Там же был Виктор, он говорит, там начало, где была вода спать. Там туннель. Он такой недалекий. Туннель такой, попадаешь сразу на площадь. Площадь вся в фонтанах и в цветах. И собачек уже нет. Что? Ну вот как-то такая цветы, фонтаны, запах такой свежий, прыгает. Арка, на арке улица. Я так ждала свой автомобиль, думаю, уже неужели все тот же. И на парк так классно. И я так только раз накрикнула за руль. И мне сделала спасибо. Это на пассажирское место села. Меня уже... А за рулем? Я не видела его, я снимаю. Красная, большая. Еще раз смотри. Я же теперь скажу. Расскажу, я не знаю, как еще. Да? Может, еще будет больше? Смотри, я тоже был здоровый, Thank you. сейчас вы увидите тот же самый сон, но с другим персонажем. С другим действующим. Может, у меня время лошади были решетчатые ворота, закрытые. И через эти ворота я выходила в площадь и видела перейти свою арку, ту машину, которая меня ждет. Я через эти ворота пройти не могла, но у меня не было ощущения, что это закрыто для меня. Типа, не знаю, перерывный приступ. Подождать надо. Просто немножко подождать, по пару дней. Не помню. Вообще. Это у нас на голотрубке была такая вот большая коробка. Где-то вот оттуда. Мы так все сидели, потом друг друга метали. Лоточка? Да. Все, да? Нет, уже все. Нет, мы не будем смотреть, да. Я просто вопрос. Будьте отвечать. Для вас нет такой смысл? Если не хотите, то... Да нет. В том смысле, когда я на самом деле видела много раз, и вы все время была один и тот же возраст. Каждый раз разные. Каждый раз очень страшно. Все старше и старше возник. Да. А сейчас? Вот, наверное, первым самим. Только было 25, это было. А потом все в реальном времени. Потом что? В реальном времени столько не сейчас. Это так удивительно. У тебя был какой-то инсайт, когда ты его видела? У тебя был какой-то инсайт, когда ты видела какой-то вопрос? Да. Понимаете? Это просто немножко подошло. Тебе стало обидно? Обидно? Мне стало хорошо. Просто только подожди. Оно же не закрыто было для меня. Так вот я немножко помнила слова вот твои век, про то, что я думаю, сейчас точно все так. Дороги нету. Машина уже уехала. И когда я увидела эту решетку, думаю, ну точно. А вот как эта решетка, я понимаю, что просто было. Там вот прихорашивается для меня все как раз. А вот вообще, вот в реальной жизни, вот, например, пациент, я увидел хороший, ну, он рисует, он говорит, хватит, что надо еще раз говорить, нет, не хватит. Не надо. А? Не надо, дело не в хорошем, ты мне сейчас поговорил, мне хороший. Ну, знаете, Николай Романович, я очень рада, что мы дошли вот до этого сна, до последнего, в этой встрече, да. Тот был нереальный, предпоследним был нереальный, ну, как моя фантазия, фантастика. А если было только все реально, ну тут просто подожди. Эмоциональная реакция говорит о том, что мы достали. Дошли до чего-то, да, существенного. Вам спасибо. Существенно уже надо работать, да? Да. А мы будем. Ну сон и сон. Это в разных вариантах можно делать. Можно в сеансе просто внушить, дать человеку внушение, что ночью он увидит сон, который поможет ему в решении его проблем. Если нас интересует решение, если нас интересуют причины, мы можем дать отношение, что мы сон связаны с причиной его проблемы. Можно внушить, что прямо здесь, вот, при нас, на сеансе, он увидит сон, связанный либо с причинами, если причины интересны, либо с решением проблемы, если это больше интересует. Вот, учитывая, что сон может затянуться, ну, я предпочитаю делать всегда субъективное искажение времени. Да? Во внешнем времени, там, полторы две минуты, во внутреннем, сколько хочешь. Вот, с повторяющимся сном интересно. Это, кстати, можно не обязательно с повторяющимся делать, но повторяющийся сон — это как бы прямое показание к этому. Это Эриксон, конечно. В одной из статей своих он описывает работу с госпитализированным шизофреником, который не мог вести самостоятельную социальную жизнь. У него был повторяющийся сон. Какие-то острые предметы, которые рвут его тело, причиняя боль и проблемы. Эриксон ввел его гипноз и предложил ему увидеть этот же сон с другими персонажами. Он увидел сон, в котором острые ножи, сабли, там, кастеты, топоры рвали, кромсали, рубили его тело. Я сейчас подробностей уже не помню, но примерно, да? Ему было, он рассказывал сон, ему было предложено увидеть этот же сон с другим персонажем. Он увидел сон, в котором он продирается через какой-то узкий туннель, и там торчат осколки стекла, которые рвут, режут, кромсают, дерзают его сон. Ну, было предложено увидеть тот же самый сон, но с другими персонажами. Он увидел сон о том, как он едет в карете, карета опрокидывается, он катится вниз по склону, и острые обломки скал рвут, режут, кромсают и дерзают его тело. Было предложено увидеть тот же самый сон, но с другими персонажами. И он увидел своих родственников, с которыми он ругается. И которые всячески порицают, там упрекают и так далее, и так далее. После чего пошла позитивная динамика в состоянии. И достаточно быстро он был выписан и на каком-то своем уровне он смог вести более-менее полноценную социальную жизнь. То есть сон – это символ. Повторяющийся сон – это послание от бессознательного. Да? Какой-то смысл оно до нас стоит, донести, который мы, может быть, не можем принять пока, да? Который мы защищаемся, который нам преподносится в символическом виде. То есть можно сказать, что вот эти повторные просмотры – это попытка десимволизации символа. То есть выйти на донатар, то есть вот обозначаем его на то, что, собственно, обозначает. Это можно делать немножко искусственно, и сейчас это можно будет сделать. Я это делал много раз, это тоже имеет свой интерес. Человек предъявил проблему, ну, в зависимости от того, что интересует, да, но это с причинами все-таки больше работает. Да? В трансе предлагаешь ему увидеть сон, который связан с причиной его проблемы. Как ни странно, абсолютно не зависит, визуал, не визуал, там вот. Ну, я, пожалуй, ни одного случая не помню, чтобы не получилось. Чтобы что-то не пришло, чтобы человек что-то не увидел. Вот он увидел какой-то сон, обычно очень символичный и совершенно непонятно, какое он отношение имеет к причине этой проблемы. И вот несколько раз делает человек проблему. Тот же самый сон, но с другими персонажами, тот же самый сон, но с другими действующими лицами, тот же самый сон, но с другими персонажами. Вот. Сколько таких прогонов делать? Да? Ну, во-первых, немножко такое дело интуитивное. Иногда просто вот на какие-то реалии выходишь. Реальные события, реальные люди, да, понятно, приехали. Очень часто показатель является эмоциональная реакция. Вот. Есть. Вот, достали. Что вот, в данном случае, что достали, на самом деле пока не очень понятно, но вот на что-то важное попало. Насиловать, как всегда, конечно, не нужно ни в коем случае. Человек говорит, больше не хочу, и не надо. Иногда, ну, 4, ну, 5 раз, да, ну, сколько можно, в конце концов. Не понятно. Спрашиваю, человек спрашивает, хотите еще раз? Хочет, ну, еще раз, не хочет. не знаю, может быть, нужно больше, я не знаю. Я не могу с уверенностью сказать, что нужно знать, пока не получишь что-то, а может быть и не получишь это все. Но во всяком случае, что-то интересное всегда происходит, какая-то динамика всегда есть, и она человеку интересна, она его увлекает. Часто очень снимаются вот такие угрожающие аспекты, да? Вот как сейчас, да? Раз, и нету. Ну, во всяком случае, какой-то материал получаешь. Там есть над чем поразмыслить, особенно если кто там с нами увлекается, да? Это вообще будет материал. Ну, если уж вообще никому ничего не понятно, всегда есть... Пронебой, который стоит на запасном пути, да? И сознание, конечно, берется, немножко позже придет и так далее. Вот. А какие есть вопросы или соображения по этому поводу? Сейчас сделаем перерыв, и потом поработать. Ну, где-то, мне кажется, что сейчас упражнение, ну, 4-5 раз надо сделать. А что это обязательно должен быть солнце, или можно придумать? Не придумать, внушить. Нет. Если есть повторяющийся сон, да, конечно, с ним интересно поработать. Если он есть реально. Если он когда-то был там 10-20 лет назад и с тех пор не повторялся, я думаю, что он уже утратил свое пламя, и это бессмысленно. Вот. А человек предъявляет, как обычно, человек предъявляет проблему, наводит транс и предлагает ему в трансе увидеть сон, связанный с причинами его проблем. Так, если это не понял, можно его? Можно. Вот. А можно выводить из транса, чтобы он вам его рассказал, и обратно выводить, получается фракционированный гипноз. А можно предлагать просто в трансе рассказывать. Он немножко посплывает, да, и опять уходит из головы. Это любопытная техника, я люблю. Такие неожиданные вещи всегда происходят. Ну, конечно. Я вот здесь очень много шутку, да? Про грабителя, который гонится за женщиной во сне. Женщине снится сон, она убегает, а за ней гонится огромный здоровенный детина. Гонится, она слышит топот, она слышит его дыхание, вот он ее догоняет, уже догнал, она в ублок, бежать некуда, она поворачивается и в ужасе спрашивает: «Что вы будете со мной делать?» «Не знаю, мадам, это ваш сон».